Эпилог. Дэйв Герберт добавил Шейна Линдли в группу «Соседи». Шейн. Спасибо, что добавил. Шейн. Как мы уже обсуждали на предыдущем собрании, думаю, на День Святого Валентина точно надо устроить тайный обмен валентинками. Кроме того, у меня очень рукастая сестренка, так что она поможет с украшениями, открытками и так далее, и тому подобное. Вероника. Обожаю тайны. Диана Диксон удалила Шейна Линдли из группы «Соседи». Бренда Ковальски добавила Шейна Линдли в группу «Соседи». Шейн. Приятно вернуться в чат. Спасибо. Б. Диана. Ребята, простите, Бренда случайно добавила жителя Red Birch 2B. Она попросила меня исправить ошибку. Диана Диксон удалила Шейна Линдли из группы «Соседи». Ральф Робертс добавил Шейна Линдли в группу «Соседи». Ральф. Шейн. Не знаю точно, почему тебя удалили. Диана, что там за ошибка была? Я точно не знаю. В любом случае добавил снова. Шейн. Ральф. Дружище, спасибо огромное. Ральф Робертс удален из администраторов группы «Соседи». Диана Диксон удалила Шейна Линдли из группы. Диего Гомес добавил Шейна Линдли в группу «Соседи». Шейн. Насчет весеннего барбекю. Густав говорит, он согласен на сделку, если мы будем обращаться к нему каждый раз, когда нам нужны колбаски. Вероника, ням-ням, ты и правда знаешь, как удовлетворить женский аппетит. Селеста, какая вкуснятина. Диана Диксон удалила Шейна Линдли из группы «Соседи». Найл Джентри добавил Шейна Линдли в группу «Соседи». Диана, Найл, Шейн не сказал тебе, какую чудесную барабанную установку он купил? Найл Джентри удалил Шейна Линдли из группы «Соседи».